Алло. Алло. Да. Святослав Викторович? Да, что ты названиваешь сюда? Нет, я не названиваю, первый раз звоню. А зачем? Вы знаете, удивительно, нашел телефон на сайте, знаю вашу историю с пранкерами, удивляюсь, что телефон в открытом доступе. А что ты узнал на сайте? Что тебе нужно от меня? Просто хотел послушать, я ваш поклонник. И помимо всего прочего... Да ёпта, нашел чему поклоняться. Ты, блядь, лучше в театр ходи, книжки читай умные. Он Михаила Веллера читает. Святослав, я его сейчас читаю. Послушайте, не думайте, что я на уровне ваших этих товарищей, которые вас достают. Я с высшим филологическим образованием, и поэтому я не только ваш поклонник, но еще и ценитель, как лингвист. Ваших высказываний. Вот, представь себе. Ну, брат, ты меня извини, я сейчас читаю, понимаешь, так сказать, работаю с литературой, как говорят. Вы знаете, ваши высказывания не столько, настолько же витиеваты, насколько и изощренны. Вот, это меня больше всего радует и поражает. Пожалуй, пожалуй. Значит, жив русский язык. Давай, все, да, развивай его дальше. Пока, спасибо, удачи. Спасибо, Владимир, всего доброго. Вы сюда названиваешь, ебаный. Поговори со мною, мама. Не звони сюда, пидорюга ебаная. Ну что, так грубо-то? Ёбай, блядь. Алло, полегче, полегче. Ой, на поворотах. Пидорас ебаный. Полегче на поворотах. Что там? Вот я чувствую, видите, тебя пиздить уже пора, блядь. Тебя, пидорас, уже давно нахуй надо слону надеть, блядь. Петух недоебанный. Николаевич, да. Алло. Ну ты еще испытаешь радость материнства. Ну, при реинкарнации в нашу помощь, блядь. Ты ходи, я сразу попу, блядь, мразь ебаная. Послушай вас. Тебя, пидораса, давно пора нахуя будет. Эх, хуесос, я тебя, блядь, выебу. Когда? Знаешь чем? Бутылка из-под шампанского, нахуй. Когда? И да? Разобью ее потом тебя в сране, блядь, чтобы тебе срать было легче. Да ты, понял меня, пидор ебаный? Ты уращенец, блядь. Хуесос, блядь. Утро доброе. Слушаю вас. Скажите, шампанское можно приобрести у вас, анальное? Шампанское анальное? Да-да-да. Да, конечно. Сколько тебе бутылок надо? Ну, чтоб просраться. Просраться, я не знаю, каждый просирается от разного. Сколько надо тебе? Ну, я думаю, что побольше. Ну, побольше, да сколько, блядь? Диаметр очка свой скажи, блядь, нахуй. И мы много высчитаем, будешь знать, блядь. Больше, много чего? Будешь знать, быстро состаришься. Да ладно, блядь, и... Что вы там, бухаете? Ты меня оставить-то хочешь? Я тебя пугаю, блядь. Да ты че? Я говорю, бухаете, что ли, там? Кто вы? Да, я слушаю вас. Алло, привет. Кто говорит? Это хуй. Прятки не хочешь поиграть? Давай хуй свой себе в рот заткни, блядь. И больше сюда не звони. Хорошо, договорились. Алло. Кого касая, блядь, ты собираешься ебать? Хуесос-то ебаный, блядь. Алло. Ну что, башку тебе там еще ну, не ты снесли? Ну ты что, ебаный, блядь? До завтра ты дотянешься? Ты порвали, блядь, пидорас-то недоебаный, блядь. Приходи, я тебе нахуй порву очко, блядь. А токарь хуёвый, хуёвый, стоит и мутями трясёт. Молодец, усвоил. Ты в токаряре ещё подався? Да ну, конечно. Слав, а что не подпеваешь-то? Молодец, молодец. Кино гляжу по звезде, «Хозяин тайги». Это что за фильм? Хороший, старый, там покойники играют. Высоцкий, Золотухин, прочее, прочее, прочее. Высоцкий играет? Что-то не помню такого фильма. Да, «Хозяин тайги», замечательный советский фильм. Ну, Слав, не буду отвлекать, извини, пожалуйста. Давай, давай. Давай, смотри. Ага. Тушиная рожа, блядь. Ну ты чё, блядь, деловатый конёк, нахуй. Да. Петух недоебанный, блядь. Шишаков, приходи, я тебе, блядь, за тобой. Шишаков, буквально пока. Я тебе в стране, блядь, бутылку засажу, блядь. Без масла. Сама войдет, блядь. давайте. Да, я слушаю вас. Ну ты что, не успокоишься там никак? Ну пошел нахуй, петушиная харя, блядь, ебаная. Приходи, успокою. Да, я слушаю вас. Ну ты, наверное, действительно заиграться хочешь. Ну ты, пидорас, ты что, с хуем давно разучился играть, а? Ну приходи, в пятки поиграем. Перекинь, с одной щеки за другую хуй. Почувствуешь, блядь, охлаждение. Приходи, Слав, в пятки поиграем. И мы еще боремся за звание дома высокой культуры и быта. Ебать тебя нужно. Вообще дырки, пидораса ебаного. Ты по что боярню обидел? Алло. Макака Резус. Пидорас ты ебаный. Ну ты мне скажи, ты витаминчики сейчас принимаешь какие? Ну. Алло. Да, кто говорит? Светлана Викторовича. Прямоходящая, млекопитающая. А, хуесос звонит. Ну, ну да. Хуй себе, воткни в пасть свою ебаную, блядь. Открывай ворота, Слав. Приходи, ублюдок. Новый год катит в глаза. Давай, давай, я тебе глаз, блядь, на жопу натяну, сука, блядь. Я буду в стороне загонять. Твой? Твой глаз. Да, я слушаю вас, алло. Вас тваренцы. Ты же, суки, махнуй обдрисунг. Я слушаю вас, алло. Чего алёкаешь? Ну чё, пошёл нахуй, пидорас, ёбаный, хуесос, блядь. Блядь. Мне твою дурацкую голову. Алло. Алло. Алло. А Святослав Викторович, могу я услышать? Да, Владимир Николаевич, можете поиметь даже. Поиметь Владимира Николаевича? Да. Поиметь, если сможете с ним противостоять в идеологической своей посредственности. Ну, это серьезный разговор. Я правильно сказал? Да, это серьезный разговор. Что ты? О чем разговор? Базар о чем? Ну, о поимении. А по имени, ну, я тебя поставлю, знаешь, как Христа распяли, помнишь? Ну, какой богохульство-то, Владимир Николаевич. Нет, нет. Ну, ты же не слушаешь, как черт по жизни, ты не слушаешь. А перед этим, после этого Андрея Первозванного, знаешь, как поставили? Так я тебя поставлю. Это как же поставили Андрея Первозванного? Просвети Владимир Николаевич. Ну, ты что, не помнишь, что на Христе его распяли? Низ, ну, только вниз головой, Слава мне. Вот, Святослав Викторович подсказывает, вниз головой. Чё, мне интересно. Святослав Викторович подсказывает, вниз головой, говорит Андрей Первозванный. Да, вниз головой, говорит, окажется, надо. А как же его поимели-то в этом случае? Кого? Андрея Первозванного, когда он вниз головой был на кресте. Ну, я не знаю, ты же историю знаешь лучше, чем я. Да нет, я не знаю. Вот, понимал. А это про Эдуарда Второго еще, Пунтагенета. Ну, знаешь историю? Нет, Владимир Николаевич, нет. Да, хуево, ты знаешь, ну, почитай. Ну, ты Генетова, знаешь, как дверью привалили, а потом раскаленным этим самым жезлом. Потому что пидор был. Раскаленным жезлом? А я думал... Да, раскаленным жезлом в дупло ему заехали. Слушай, все в истории написано. Вот сколько в истории-то, ты извращенец, Владимир Николаевич. Да нет, а я при чем? И ты хочешь пополнить их ряды? Нормальный. И ты хочешь пополнить их ряды? Хорошо. Чего ты сказал-то? Я говорю, ты хочешь пополнить ты ряды и сурачиться? Ты не ошибся? Да нет, я в их рядах нормальный такой. В первых рядах? Не-не-не-не-не. Ты ошибаешься, мой друг. У меня охуительный такой удар справа и слева, причем с ног бью. Это ты про ей-то говоришь? Приезжай. Приезжай, засажу с удовольствием, а потом привалю вот этой, ну, как Эдуарда, кстати, вот так засажу. Хочешь так? А еще была такая штука, называлась «Железное дело». Знаешь? А это что так? Ну, примерно как это, ну, знаю. Ну, такой ящик. Это неинтересно, нет. Интересно. А тебе, знаешь, как вот рекомендую как бы вот на чем-то расслабиться. Ну... Расслабься. Понятно. То есть ты приезжай, расслабляйся, там вставим, если надо, что нагреем. Это самое электрически. Да, Владимир. Давай. Ты историк, конечно. Да, не то слово, давай. Да, ну ладно, давайте, увидимся, мужики. Да, слушай. Советского информбюро. Сегодня, без объявления войны, Владимир Николаевич нанес сокрушительный удар по Педерастии. Ну куда? И по Ясенине всего Советского Союза. Да. Владимир Николаевич. Аньки. Слушай, а ты что, пресс-секретарь Святослава Викторовича Блинкова, что ли? Чего? Только по этому самому. А то я слышу шефа своего, ну чего. Я говорю, ты устроился секретарем, что ли, Святославу Викторовичу? Я как не позвоню, ну, ты чего? Трубку берешь. Чего я беру? Трубку берешь, как я не позвоню. Я хотел на прием. Подъезжай, мы возьмем не только трубку. А, вы еще что-то возьмете? Не только трубку? Базаров нет. Ну что это, ты хочешь там, это самое, душлак тебе заехать, заедем, базаров нет. На чем ну, просто стать должно. Ну, послушай, сейчас заиграют. Зорин играет, давай, послушай. Кто играет? Алло, Владимир Николаевич. Ну, таким, как ты. Владимир Николаевич, кто там играет, я не понял. На Плеш-Папье тебя приглашают, кстати, приезжай. На Плеш-Папье? Да. А на Папье Маше? Маше Даян только. Маше Даян? Давай, приезжай. А Янзы? Алло. Алло. Ну что, как там Зорин-то отыграл? Какой Зорин? А вот Зорин там играл какой-то. Ну, Зорин играл, ну что? А на чем он, на кожаной флейте отыграл? Если на флейтах хочешь, ну давай, поиграй. Что, дуэль на кожаных флейтах у нас с тобой будет? Ну, дуэль-то. Алло. Алло, слушай внимательно. А почему не дуэль-то? А что, на кожаной флейте? Ну, а дуэль невозможно, потому что я сильнее. А что это будет? Акт уничтожения? Нет, акт введения. Акт введения? Ванус. Ванус Святослава Викторовича? Анус, знаешь, что такое? Нет, я знаю, что такое Вантус. Вантус тоже хорошо. А ты пробовал когда-нибудь Вантусом? Я? Ну, я Бент, я такой по жизни. Кто? Я тебя могу попробовать всегда. На распой поставить. На распоре? На распой. Да, хитро у вас там все. Что там Святослав Викторович делает? Что? Святослав Викторович. Дрочит, чтобы тебе кончить в рот. Я думал, он на тебя что? Дрочит. Да, я слушаю вас. Ну что, ты отдрочил на Владимира Николаевича? Чего? На Владимира Николаевича отдрочил ты? Слушай-ка, ты недоумок. Тебе хуй еще не отрезали? Да нет, болтается пока. А как твоя макаронина? Отрежем, нахуй. Сделаем это дело. А как твоя макаронина? Нахуй нищих бог подаст.